Пребывающий в бреду Вертинский не знал, что совсем неподалеку по соседним проходам, кишащим крысами, двигаются пауки-разведчики, высокотехнологичные устройства, сканирующие пространство и упорно ищущие цель. Дроны уже несколько раз проходили в опасной близости от убежища Нортиса. Они прошли мимо не случайно. Управляющие алгоритмы посчитали другие направления более многообещающими. Здесь не было связи с центром, никто не давал указаний, не отвечал на запросы. Роботы действовали автономно, принимали решения самостоятельно. И прошли мимо, тогда как, наблюдая за экраном человек, он бы мог дать приказ первым делом обследовать этот крысиный лаз. Пауки же прошли мимо. Но дроны не забывают ничего, и обследовав некоторые зоны в заданной области, они обязательно вернутся к темному проходу, замеченному ими ранее. Это неизбежно. И это произошло. Два паука вошли в коридор с разных его сторон, начав двигаться навстречу друг другу. Вскоре они должны встретиться. И если не изменится их скорость, это произойдет у ниши убежища. Метр за метром они приближались. Первого дрона придавила к полу упавшая с потолка массивная стальная створка аварийной двери. Затрещал корпус. Захрустели внешние устройства, согнулись лапы, брызнула темная смазка. Издав странный звук, напоминающий писк живого существа, дроид забился, попытался приподняться. Надрывно загудели дверные сервоприводы, запущенные на мощность сверхноминальной. Створка превратилась в безжалостный пресс, вдавливая дроида в камень. Тот отчаянно посылал сигналы помощи во все стороны, но его услышал только собрат, идущий по тому же коридору. Услышал, ускорился, направился к источнику сигнала и наткнулся на массивную стальную тушу, перегородившую проход. 3 метра в высоту, 5 манипуляторов, мощные гусеницы, 3 тусклых алых огня, идущих вертикально, еще 2 на спине стального монстра. Остатки белой надписи на корпусе слишком фрагментарны, чтобы прочесть что-то связанное. Дернувшийся вперед манипулятор клешнёй сомкнулся на лапе паука, подтащил упирающегося дроида ближе, еще ближе. Ему помогла еще одна клешня, уцепившаяся за другую лапу. Паук повис в воздухе. Затем подались вперед еще 3 трубчатые руки огромного старого робота. Неожиданно полыхнуло яркое пламя гудящей сварки, чья разрушительная мощь была направлена точно на разведчика. Хватило пары минут, чтобы паук превратился в мертвый комок расплавленного металла и растекшегося пластика. Искореженный паук со звоном упал на пол, а гигантский робот потушил пламя горелок, неуклюже развернулся и двинулся по коридору к опустившейся двери в километре отсюда. Там еще одна цель, серьезно поврежденная и надежно удерживаемая тяжелой створкой. Цель должна быть уничтожена. Таков неоспоримый приказ свыше. Цель должна быть уничтожена. Гудящий двигателем Горыныч-73 не спеша двигался к цели, бесстрастно миновав стоящий поперек входа в нишу чей-то АКДУ. Ресурсы древнего робота почти на нуле, но их вполне хватит для небольшой работенки. Вскоре рокот двигателя затих вдали. Исчезло во тьме алое свечение камер наблюдения. Лежащий за АКДУ киборг продолжал метаться в бреду.